Колдун чуть обождал, словно давая пленнику время одуматься, раскаяться, в чем-то признаться. Затем покачал головой, обмотался широким атласным кушаком, сунул бутыль в складки и двинулся спасать город от неведомого колдовства. Запертый в темном сосуде, Андрей ничего не видел, но по звукам примерно догадывался, что происходит снаружи. Шаги, влажные, чавкающие, значит, узкоглазый топот по улице. Шаги сухие и гулкие, это, разумеется, башня. «Дай факел!» — потребовал кого-то маг. Несколько минут слышались только шорохи, потом узкоглазый удивленно произнес: «Надо же! И вправду есть! Вон одна, две, их нужно достать. Вот еще. Нет, от другой бойницы будет удобнее. Да, вот она, сейчас я ее достану». Факелом себе подсвечивает, понял Зверев, едва не оглох от оглушительного в ночи взрыва. Потом очень и очень надолго настала тишина. В бутылке она показалась вовсе вечностью. Андрей даже заподозрил, что его похоронили вместе с колдуном в какой-нибудь братской могиле. И теперь он увидит свет только в 20 веке стараниями вездесущих археологов. Но вдруг совсем рядом послышалось осторожное шебуршание и сдавленные крики. «Мурза Чалбан убит! Мурза Чалбан!» Снаружи заплясал свет факелов, нагайцы подняли тело колдуна, бутылка выкатилась из складок пояса. Кто-то задел ее ногой, поднял, открыл, понюхал и небрежно отбросил в сторону. «Пустая!» Сосуд и правда стремительно опустел. А в далекой юрте со стонами заметался на медвежьей шкуре князь Сокульский. Открыл глаза, приподнял голову и тут же уронил обратно. «Господи! Моя спина! Моя шкура!» Такое чувство, словно меня и вправду держали в бутылке, а потом драли кошками. «Изя, ты здесь?» «Да, княже!» «Или я вернулся?» «Да, Андрей Васильевич!» «Вот и хорошо! Никого не пускать!» «Разумеется!» Невзира на строгий приказ, рано утром к Звереву ворвался дьяк Выродков. Присел на край постели. «Что? Так плохо? Рана открылась. А мы на медне указ твой исполнили, в точности. Кто-то из татар за стрелой с факелами полез. Тут мы и вдарили. Попали аккурат. Факела разлетелись по сторонам. Точно китайские шутихи». «Я знаю, Иван Григорьевич», — кивнул Андрей. «Все хорошо. Колдун Ногайский убит. Погоду никто больше портить не станет. Две бабки без Мурзы и Чалбана ничего не смогут. Он у них главной силой был. Так что за дождь больше не беспокойся, друг мой. Строй смело, таскай свою башню куда хочешь. Мне же очень прошу, 3 дня дайте полежать, а то и вовсе не встану». Выбрался из юрты Зверев только 22 сентября. Боли в суставах, спине, жжение на коже его еще не отпускали, несмотря на борсучую и мятную мази, попеременно используемые по 3 раза на дню. Однако состояние князя улучшилось достаточно, чтобы скука и одиночество оказались сильнее телесных страданий. Положение дел на поле брани мало изменилось. Земля после проливных дождей только-только просохла, стала проходимой. После долгого перерыва уже не отдельными залпами, а непрерывным грохотом заговорили осадные пищали из прочных приземистых туров. Стрельцы и боярские дети снова повадились лазить перед рвом, постоянно пуская стрелы и картечь по бойницам, не давая ногайцам выглянуть наружу даже на мгновение. Боярин Выродков наконец-то закончил бревенчатую башню высотой в 6-этажный дом, и теперь она раз за разом плевалась огнем и белым дымом, ведя поверх полуразрушенных стен прицельную стрельбу прямо по улицам города из 12 крупнокалиберных пушек. И это, не считая стрелецких пищалей и мелких затинных тюфяков. Взяв лук, Зверев тоже поохотился возле знакомого тына, что начинался от крайнего тура. Опустошив к обеду колчан, он был уверен, что, по крайней мере, двоих османских наемников подловил точно в лоб и еще раза три кого-то из защитников зацепил. За обедом князь изволил откушать изрядно хмельного меда, не пьянство ради, а вместо снотворного, и благополучно проспал до следующего утра. 23 и 24 сентября тоже были посвящены охоте, пиву и отдыху. Активный образ жизни помог избавиться от последних болячек, и теперь Андрей уже смело надевал не только ферес, но и поддоспешник с броней. От тяжести на плечах кости больше не ныли, и кожа не отзывалась ожогами. Посему 25-го князь принял участие в новой атаке. Под прикрытием плотного огня с осадной башни землякопы начали рыть сапы к самому рву, подтаскивать бревна, ставить новые бастионы прямо у кромки воды. Татары пытались помешать работникам, метая стрелы. Все их пушки и русские наряды успели подавить и организуя вылазки из царских и царских ворот. Боярские дети на стрелы отвечали стрелами. Стрелецкие же сотни залпами из засад сорвали контратаки и отбросили нагайцев обратно в город. К ночи новенькие белые туры царской армии отделяло от изъеденных, словно червями, полупрозрачных и местами осевших, черных от времени казанских стен, только трехсаженная полоска воды. Вечером князь Михаил Воротынский дал пир для знатных людей, помогавших в наступлении. Вино текло рекой, убоину холопы носили огромными чанами, груды копченой рыбы поражали разнообразием. Андрею же вдруг захотелось угостить старого друга самым обычным шашлычком. Собраться как-нибудь втроем с боярином Выродковым и князем Воротынским на берегу реки, посидеть у мангала, выпить под хорошую закусочку бочонок бургундского. Сказка! Вот только без десятка холопов Михаил Иванович дома не покинет. Да и князя Сокульского, который сам начнет крутить шампуры с мясом, не поймут. Андрей Васильевич, словно послушав его мысли, окликнул гостя князь. «Рад видеть тебя в добром здравии. Вот, прими кусочек сопричного блюда. В сметане с красным вином тушили. Очень мне нравится. Ты теперь, коли вновь в общем строю, ко мне заходи, заходи. Обижаешь невниманием, княже?» «Прости, Михаил Иванович», — развел руками Зверев. «Такая уж у меня ныне служба получается. То туда бросай, то сюда». «Наслышан, княже, наслышан», — кивнул Воротынский. «Но и меня, Андрей Васильевич, иногда вспоминай». «Нет, не иногда. Завтра же тебя желаю на обеде у себя видеть. Тут уж не отговоришься. Здесь ныне дерешься, вместе и хлеба приломим. За гостя моего разумного не по годам, за князя Сокульского». Поднял кубок хозяин. «Благодарствую, княже», — поднялся в ответ Андрей. «Долгих тебе лет и крепкого здоровья». Вежливость или что-то другое? Осужив кубок, также искренне Воротынский начал восхвалять князя Щемякина, а потом князя Булгакова и Палецкого. Правда, на обед их не приглашал. «Схожу», — решил Зверев. «Отчего хорошему человеку на обед не сходить? Пусть даже из ванной».